На будущий же день Бессонов отправился к офицерам казачьего конвоя его императорского высочества делиться подозрениями. А Фелициан Игнатьич Стоцкий выпустил из кутузки какого-то мелкого воришку с наказом передать лидерам преступного мира столицы наместничество, что господин Гвевер весьма интересует нашинского немца. И что если вдруг, совершенно случайно, в руки ловкого человека падут какие-либо бумаги, принадлежащие заезжему купчику, он, томский полицмейстер, будет готов на кое-что прикрыть глаза за возможность с этими документами ознакомиться. Я тоже предпринял кое-какие шаги и был уверен, что мои честно украденные у господ Артура Конан Дойля и его литературного персонажа Шерлока Холмса методы принесут не меньше информации, чем любые иные. Я назначил цену за сведения о перемещениях по городу постояльца гостиницы Европейской и ознакомил с тарифами моих посыльных мальчишек. Если слегка перефразировать незабвенного Томаса Сойера, раз уж начали поминать литературных героев, нечасто мальчикам случается пошпионить за иностранными разведчиками, тем более за деньги. Миша Карбушеву оставалось лишь каждое утро записывать отчеты малолетних шпиков и изредка переписывать взятые посмотреть из номера Гвевера бумаги. Наш иностранный гость был под постоянным присмотром. Я совершенно перестал о нем вспоминать, тем более что в мае с началом навигации стало вдруг как-то особенно не до этаких пустяков. В Туркестане с новой силой вспыхнула война, на этот раз с Бухарой. Весь апрель в урочище Ирджар, что на правом берегу Сыр-Дарьи, сосредоточилось бухарское войско. К первым дням мая, по сообщениям посланных на разведку казаков, численность неприятеля достигла 40 000 воинов, при чуть ли не 60 пушках. Большая часть армии 6 мая, прибывшего в лагерь эмира Муззафара, была вооружена старыми кремневыми английскими ружьями, и эту новость в штабе генерала Романовского, принявшего командование русскими силами в Туркестане, сочли весьма тревожной и заслуживающей внимания великого князя Николая Александровича. 7 мая, когда бухарцы принялись переправляться через реку, навстречу врагу по левому берегу из недостроенного Чинасского форта солдат вывел Романовский. Конечно же, силы были совершенно несоизмеримы по количеству. 14 рот пехоты, 5 казачьих сотен, 20 орудий и 8 станков для ракет Константинова смотрелись жалкой кучкой по сравнению с настоящей ордой мир. Правда, по реке двигался еще и пароход Перовский с несколькими пушками, а по правому берегу к месту неминуемого сражения приближался небольшой отряд из Келиучинского укрепления, но на статистику это влияло мало. На следующее же утро казачьи разъезды заметили приближение передовых частей бухарской конницы и своевременно предупредили об этом генерала Романовского. Русская пехота остановилась и изготовилась к отражению атаки. Прямо на дороге основные силы под командованием капитана Абрамова, 6 рот и 8 орудий, правее колонна подполковника Пистелькорса из 500 казаков с ракетными станками и 6 пушками. Штаб 8 рот резерва, 6 пушек и обоз несколько задержались с выходом с места ночного привала, подоспели только к самому концу сражения. Первую атаку с легкостью отбили, и тут же, выполняя приказ командующего, продолжили движение в сторону основных сил бухарцев. Пока уже после обеда, около 5 вечера, две армии, наконец, не сошлись в прямом противостоянии, чему, кстати, немало удивился эмир. Он никак не ожидал такой прыти от марширующей пехоты императорской армии. Ему и в голову не могло прийти, что столь малочисленный отряд рискнет сам напасть на его орду. Кавалерия атаковала наших солдат с фронта и с флангов, уж очень ее было много против неполной 1000. И тем не менее она была отбита артиллерийской картечью и плотным ружейным огнем. Противник активно палил в ответ, но пули из древних, давным-давно устаревших ружей падали, не долетая до шеренги русских солдат. Пока Абрамов с Пистелькорсом воевали, сзади подошли резервы, и наши войска пошли в контратаку. Вскоре были захвачены полевые укрепления бухарцев и батареи. Одновременно казаки отбросили туркменскую конницу, вышли во фланг войск эмира и принялись палить из захваченных пушек и пускать ракеты. Еще несколько минут спустя подкатили орудия из резерва, и битва превратилась в избиение мечущегося в панике неприятеля. На поле боя только убитыми остались более 1000 воинов Муззафара. Раненых было в несколько раз больше, но произвести им счет не представлялось возможным. Трофейные команды только собрали с поля боя оружие и воинские припасы, оставив занимающихся своими ранами бухарцев без внимания. В русском отряде погиб один солдат. Еще двое умерли следующим днем от ран. Легко раненых около 50 с трофейным обозом отправили в Верны. Те из бухарцев, что смог каким-то чудом миновать злые пушки парохода «Перовский» и переправиться на правый берег, с ужасом встретили поджидающих келеущинский отряд. Уйти в сторону Самарканда удалось 4 или 5 тысячам всадников. Их и преследовать не стали. Генерала Романовского гораздо больше манил Ходжент. Город этот, собственно, принадлежал не эмиру Музафару, а Коканскому хану, но командующий в такие тонкости не вдавался. Новости о новой победе русского оружия в Туркестане несколько оттеняли известия из северо-западного Китая. Кульджа, последний оплот манчжурской династии, в Синьцзяне пал. 20 января восставшие смогли преодолеть городские стены. Гарнизоны жителей столицы наместничества большей частью были вырезаны. Со стороны инсургентов пал чуть ли не 1000 человек. Это только распалило ярость атакующих. Ничтожная часть китайских войск и чиновники заперлись в цитадели, дворце Дяньцзюня. Остальной город разграблен и сожжен. С начала марта пал и цитадель. Откочевавшие оттуда киргизы рассказывали, что когда продовольственные склады опустели, китайский генерал-губернатор Мин Сюй отправил к восставшим делегацию, послав подарок 40 ямб, примерно 70 килограммов серебра и несколько ящиков чаю. Делегацию отпустили, чай выпили, но условия почетной капитуляции, которые хотел для себя Дяньцзюнь, не приняли. Узнав об этом, Мин Сюй взорвал весь имеющийся в цитадели пороховой запас и погиб с соратниками под развалинами. Победа Дунган всколыхнула казахское население приграничья. Генерал-майор Герасим Алексеевич Колпаковский, начальствующий над войсками Симпалатинской области, докладывал. «Подданные нам киргизы Большой Орды не остаются равнодушными к движению Дунган. Но увлекаемые возмутительными слухами, распускаемыми удивительно опытными агентами Дунган и неподданных нам киргизов китайского протектораства, во главе коих стоит султан Дур-Али, и склонные к добыче насчет грабежа беззащитных манчжуров и калмыков, ждут только удобного случая, чтобы откочевать из наших пределов». Еще воинский начальник сообщал, что он, не дожидаясь распоряжения штаба командующего округа, приказал задержать в Симпалатинске верном некоторых киргизских баев. А сам при инспекционном объезде приграничных укреплений и застав подвергся нападению байджигитов некоторых киргизских родов, отказывающихся ныне признавать русскую власть. Произошло несколько нападений на русские казачьи поселения. Некоторые крупные опорные пункты, вроде станиц Кокпетинской и усть Бухтерминской, оказались чуть не в осаде совсем недружелюбно настроенных туземцев. «Я должен ехать», — подвел итог наместник, дождавшись прежде, когда я прочитаю последнее донесение. «Мне надо бы быть там, в Верном». «Да полностью вам, ваше высочество», — возразил я. «Там и так генералов избыток». «Вы не понимаете, Герман. Скоро начнется такое. Впрочем, об этом еще пока рано говорить. Просто поверьте, Герман Густавович, мне надлежит быть там, где будет все решаться, когда мы перейдем границу». «Что? Я не ослышался, ваше высочество. Вы все же намерены вести войска в Синьцзян? Затем эти полки, что с вами пришли, нужны были? Говорю это вам с тем, чтобы в надлежащий момент вы имели представление о том, как следует поступать. Надеюсь, не нужно напоминать, что До того, как наши войска не наведут должный порядок в Илийском крае, говорить об этом не следует. — Конечно, — улыбнулся я, — но, думаю, меня и спрашивать никто не станет. — Хорошо, если бы так. Тем не менее, этот ваш Гвевер, он ведь подданный королеве Виктории. Англичане из чего-то уверены, будто из Синьцзяня есть пригодные для продвижения армии проходы между гор в северную часть Индии, а их нет. — Это мне неведомо. — Да вы садитесь, вижу же, как вам тяжело стоять. — Еще бы было не тяжело. И, можно сказать, первый раз после ранения из усадьбы вышел. Если бы не богатырское плечо Бессонова, уж наверняка на пол бы обессиленным рухнул. Так что предложение цесаревича было более чем своевременным. — Англия будет озабочена нашим продвижением в Китай, — наконец смог выдохнуть я. — О, несомненно, — легко согласился царевич. Нужно только, чтобы вести до Лондона дошли в свое время. Впрочем, я опять говорю вещи, вам пока не ясные и не имеющие вас, господин председатель, касательства. Посоветуйте лучше, как поступить с несколькими тысячами трофейных ружей, взятых Романовским на Эрджаре. Я же отчетливо увидел, как у вас, сударь, глаза заблестели, когда до сего пункта депеши дошли. Продайте их дунганам, — коварно улыбнулся я. У них сейчас должно быть довольно манжурского серебра. — Вот как? Вы полагаете, возможно, вооружать скорого противника? — Я полагаю, ваше императорское высочество, что старые английские ружья еще не сделают инсургентов серьезной военной силой. К оружию еще и выучка потребна. А после, когда оно вновь окажется среди наших трофеев, можно будет уступить его же и китайцам. — Не могу с вами не согласиться, тем более что и оружие дрянное. Не чита новым нашим винтовкам. — Это вы о чем, Николай Александрович? — Это тоже в некотором роде секрет. Похоже, ему доставляло удовольствие глядеть на мою озадаченную мордашку. Вот господа Якобсон с Гуниусом к осени ближе явится, вот их и станете спрашивать. — Столько новостей за один раз? Есть еще что-то, о чем я должен знать, прежде чем вы отправитесь путешествовать? — Путешествовать? Несколько необычное слово, применительно к ожидающему его присутствия обстоятельствам. Но вы правы, Герман Густавович, есть еще одно дело, ради которого я вас пригласил. Мне телеграфировали из Каинска, что Михаил Алексеевич Макаров уже выехал трактом в сторону Томска. Это профессор архитектуры и академик Академии художеств. Мне говорили, что у него редкостный талант — соединять внешнюю красоту с удобством внутреннего убранства. По его проекту нынешним же летом необходимо начать строительство подобающего жилища для меня и последующих наместников. О выделении земельного участка магистрат уже приготовил необходимые документы. «Вот как!» — ошарашенно выдохнул я. Облик моего хранящегося в памяти Томска неумолимо менялся. И почему-то это воспринималось мной более чем болезненно, хотя не я ли первый, выстроив свой терем, начал, где же должен быть выстроен ваш дворец? Из какой статьи прикажете изыскать средства? — Не бойтесь, Герман Густавович, — криво усмехнулся наследник престола. — Бюджет дорогих вашему сердцу преобразования не пострадает. Место жительства западно-сибирских наместников будет построено на мои личные деньги, как и здание присутствия главного управления. Государь позволил мне некоторое время распоряжаться поступлениями из горного округа по своему усмотрению. А место под строительство называется... Ага, а городская березовая роща, это вдоль Большой Садовой, если не ошибаюсь. Однако, святый Боже, это же место, где в моем мире стоял университет. И что же за дворец решил Никса выстроить? Если этого понадобилось, эдакая-то огромная территория, такой объем финансирования. По самым скромным подсчетам, сделанным на основании рассказов моего горного пристава Фреза-младшего, личное, не имеющее никакого отношения, государственная казна царской семьи только от доходов Саго ежегодно пополнялась чуть не на 1 000 000 рублей серебром. При нынешних томских ценах на работы и стройматериал это стоимость целого городского квартала. И раз уж речь зашла об Алтае, у меня для вас есть две новости. Банально, плохая и хорошая. Выбирайте. Плохую, конечно. Классика жанра, ядрёшкин корень. Кому захочется слушать всякие гадости перед уходом? Подполковник Суходольский этим летом не поедет достраивать ваше Южно-Алтайское. Его как командира 12-го полка и 300-ти казаков я забираю с собой в Туркестан. Однако я позволяю вам выбрать любого иного инженера из числа служащих в любом из губернских присутствий и направить его на завершение постройки пути. Я понимаю, насколько дорога полезнее державе. Спасибо, улыбнулся я. И сразу решил, что Волтатис, быть может, сделает эту работу ничуть не хуже, Викентия Станиславович. Если заботиться приобретением цемента, который только-только начали делать недалеко от деревни Поломошная, так оно и лучше. Не могу сказать, что эта новость плоха. Больше того, я искренне рад за Суходольского. Думаю, под вашим, ваше высочество, началом он покажет себя, на что способен. Не сомневаюсь. Барон Врангель рекомендовал мне этого офицера, как знающего, уважаемого в казачьих кругах. Барон также настаивал, что 12-й Томский городовой полк после проведенного вами, Герман Густавович, перевооружения стал одним из сильнейших среди всего сибирского войска. И мне, командованию, будет полезно убедиться в превосходстве многозарядных ружей для русской кавалерии. Приятно это слышать, — обрадовался я, — но ведь новым командующим военным округом, генерал-лейтенантом Хрущевым, губернским властям на время экспедиции городовых полков дозволяется набрать и регулярное ополчение из станичных казаков. Мы понимаем, что тракты не должны оставляться без внимания. Александр Петрович, его превосходительство, господин Хрущев, наконец-то приступил к исправлению своей должности. Да, да, конечно, как и новый томский начальник, господин Радзянко. Завтра же вызовите его к себе. Думается, мне вам найдется, о чем с ним поговорить. Тем более, что и это как раз и есть вторая новость. Именно Николаю Васильевичу я поручил председательствовать в специально создаваемой комиссии по расследованию злоупотреблений чиновников горной администрации Алтая. На посту вице-губернатора в Пскове господин Радзянко был замечен как истовый противник всякого рода мздоимства и казнократства. Мы с Эзопом в госсовете решили, что эдакий инквизитор станет вам верной опорой. Вот это да! Что я мог еще сказать? Мне казалось, мечты сбываются. Или как там в той детской песенке? Прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет. Только вот такое кино мне нравилось несравненно больше. Значит ли это, ваше императорское высочество, что в Алтайском округе ожидаются существенные перемены? Ведь вы не успокоитесь, верно? Фыркнул, забавно оттопырив пухлую нижнюю губу цесаревич. Мне уже успели насплетничать о вашей вражде с генералом Фрезе. И если бы известия о творимых в Барнауле бесчинствах поступили единственно только от вас, никакой комиссии не было бы. Теперь же можете торжествовать. Ваш враг в скорости будет повержен. Вас неверно информировали, Николай Александрович. Одними губами улыбнулся я. Никакой вражды и быть не могло. Просто я полагаю, не дело сапожнику печь пироги. Горным инженерам не должно собирать недоимки с крестьян. Это дело ординарных чиновников. У нас, у вас, полстраны совершенно не изучено. Моя старая карта знает о местных месторождениях больше, чем Барнаульская управа. И вы даже знаете, где именно эти инженеры нужнее всего, — кивнул Никса и саркастически добавил. Если вы, господин Лерхи, прямо сейчас ткнете пальцем в карту, я, пожалуй, даже поверю в возможность спиритических отношений с духами. Не затем ли вы ходите на могилу этого старца? Я пожал плечами. Могу и в карту уткнуть. Знаменитые места, вроде Курской аномалии или золотых россыпей в окрестностях Магадана, любой в СССР знал. И святой старец тут никаким боком. Ну да, Действительно, найдя в себе силы одеться, сесть в коляску и куда-нибудь поехать, я первым делом отправился на кладбище при монастыре, к могиле Федора Кузьмича. Как бы так объяснить попонятнее? Думается, мне там хорошо. Голова ясной становится, причины и следствия сразу проявляются, порядок какой-то в сознании сам собой образуется. Да, и в кирху я не хожу, к местному пастору не заглядываю, если еще и к старцу на поклон ездить не стану, чтобы мне тут тутошний народ болтать станет, а оно мне надо. «Бодайбо», — добавил я к своему жесту. «Это на северо-восток от северного края озера Байкал. Там золото траве расти не дает». «А чего ж вы сами туда людишек не пошлете, коли о богатстве таком имеете сведения?» «Это место должно отечеству пользу приносить, а не мне лично», — развел я руками и промолчал о главной причине. «Там нет Томска. Тамошним людям я ничего не должен, значит, пусть уж кто-нибудь другой. Что ж, мне на всю страну разорваться, что ли?» «Где это на карте?» Володя Борятинский, успев мне заговорчески подмигнуть, расстелил на стол большую карту империи. Ткнул пальцем, как цесаревич хотел. «Поразительно! А железо? Уголь можете?» Ткнул еще три раза. Что, мне сложно, что ли? Рассказал, как проверить мое утверждение с помощью компаса. Кажется, именно так впервые Курскую магнитную аномалию обнаружили. А уголь в будущем Донбассе хитрые крестьяне сейчас уже по оврагам роют. Его там найти того проще. Да как, черт бы вас побрал, Лерхи, это вам удается? Ведь оно там действительно все есть. Я же по глазам вашим вижу, не лжете, — вспылил Никса и рванул ворот, похожего на казачий мундир. Вот поедут туда люди и непременно отыщут, так? Знаю, так. Но как, скажите мне, кто, святой или дьявол, дает вам это? Люди, — громко прошептал я, — просто люди, которых никто не захотел слушать. — А вы, значит, выслушали и поверили? — вновь пожал плечами. — Не нравился мне уже этот разговор. Вопрос давно уже на языке вертелся. Очень интересно было узнать, не те ли винтовки Никса намерен в Туркестане испытать, что в Москве изобрели на основе моих каракулей. Не ради праздного любопытства, а только исходя из корыстных соображений. Чертежи станков для производства гильз у меня были. Медь, олово и цинк в крае добывали, почему бы мне и... Ладно, Герман Густавович, оставим это. Потом, к осени все решится. Я вернусь в Томск, вот тогда и продолжим. И тут же заторопился, увидев, что я собираюсь вставать. Теперь же я должен передать вам давно нами обещанный подарок. Ваш учитель рисования из гимназии, Кашаев, оказался довольно искусен. Мы с Мини давно обещали вам наш общий портрет. Володя? Широкоплечий адъютант легко достал за ширмы заключенную в богатую раму метр на полтора картину, на которой изображались в простых, непарадно напыщенных, расслабленных позах, держа за руки Николай с Дагмарой.